Послесловие. Подлинные философские проблемы всегда коренятся в научных проблемах, лежащих вне философии. Карл Поппер. На науку возлагаются особые надежды в поиске способов преодоления периодически возникающих кризисов, и настоящего в том числе. Реализация научных рекомендаций предлагает для этого вполне надежный путь. В качестве примера можно привести результаты многолетнего мониторингового исследования «Ценности и интересы населения России», проведенного Центром изучения социокультурных изменений ЦИСИ Института философии РАН. Мониторинг проводился с 1990 года. Опрос был проведен независимым институтом сравнительных социальных исследований ИСИ, методом личного интервью на дому у респондентов на основе использования многоступенчатой вероятностной модели выборки, обеспечившей репрезентативность населения страны и ее макрорегионов, городских и сельских жителей. Исследователям удалось не только дать анализ сложившейся в стране ситуации, но и на его основе предложить программу ее оптимизации. Авторы считают, что в процессе осуществления гуманистически ориентированной эволюции России центральной задачей является осуществление новой индустриализации страны. Ими определены основные факторы достижения этой цели, как общероссийские, так и региональные. К числу общероссийских, главенствующих на данном этапе, относятся следующие. Рост производительности труда и на этой основе повышение ВРП на душу и платежеспособного спроса всех категорий населения, получение новых фундаментальных и прикладных знаний, использование последних для повышения производительности труда, ориентация образования на развитие творческих способностей учащихся и их применение в перспективных специальностях в каждом регионе, повышение материальной заинтересованности авторов патентов, включая сотрудников государственных НИИ, в практическом использовании их инноваций, создание условий для массового производства информационной техники и ее импортозамещения в экономике и других сферах общества, закрытие пробелов в законодательстве, которые позволяют недобросовестным собственникам бесконтрольно выводить доходы за рубеж и уходить от российских налогов, снижение доли государственных и муниципальных служащих в общем числе занятых, введение умеренно прогрессивной шкалы налогов на доходы физических лиц, оптимизация межбюджетной политики государства в пользу региональных и муниципальных бюджетов. Авторы делают вывод, что предложенная система мер позволит не только осуществить новую индустриализацию, но и преодолеть кризис и остановить социогуманитарную рецессию. Смотри подробнее. Лапин. Как остановить социогуманитарную рецессию. НГ «Наука». Приложение к независимой газете. 10 февраля 2016 года. Страница 13. Многие конкретные примеры, предложенные авторами данного исследования, совпадают по сути с выводами и предложениями других российских научных центров. Однако наука в союзе с философией способна сыграть свою положительную роль при условии достаточного внимания к ней и соответствующей поддержки со стороны государства. К сожалению, в настоящее время подобного рода поддержки не происходит. О сложной ситуации в научной сфере пишет советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции, академик Российской академии наук Глазьев. В настоящее время в Российской Федерации сложилась критическая ситуация с развитием научных исследований, осуществлением технологической модернизации производства, связанной с переходом к новому технологическому укладу. Причины неблагоприятной ситуации кроются в хроническом недофинансировании развития науки, разрушении кооперации науки и производства, старении научных кадров, утечке мозгов. Во многом они стали следствием приватизации, которая привела к разрушению отраслевого сектора прикладной науки. осуществляемое в настоящее время реформирование РАН не затрагивает эти основные проблемы управления НТП, не предусматривает совершенствование институциональных форм и методов организации прикладных исследований, не ориентирована на развитие и внедрение высокоэффективных наукоемких технологий. Смотри подробнее, Глазьев. Речь о неотложных мерах по отражению угроз существованию России. Предпринимательство. Выпуск номер 5. 2015 год. Страницы 144-145. Одну из необходимых мер радикального изменения – статус-кво. Глазьев видит в создании надведомственного федерального органа, отвечающего за разработку государственной, научно-технической и инновационной политики, координацию деятельности отраслевых министерств и ведомств в ее реализации. Успешной может быть только политика опережающего развития на основе многократного повышения инвестиционной и инновационной активности в ключевых направлениях становления нового технологического уклада.